расстояние — это не повод грустить. Оно придает тебе силы, укрепляет связь с близкими и формирует твою волю. Отношения проверяются одним расстоянием. Слово это настолько глубокое и сильное, что в нем заложены время и чувства. Всего одно слово для счастья. Солнце, рассвет и солнце, закат. Мир проплывает, как киноряд. Одиноко в душе, как в пустоте. Думаю я лишь о тебе. Мысли текут, словно река. Бьет по вискам эта зима. В погоне за счастьем своим дым. И тысячи других картин. Что я от тебя, ты это знай. Верю в тебя и люблю тебя. Скоро все станет на свои места. Сбудется наша мечта. Ты прилетишь на птице крылатой. День этот важен, не только видаты. И в этом письме от души и от сердца теплом моим сможешь согреться. Но кто придумал расстояние? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играют словно струны лир. Но кто придумал расстояние? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играет словно струны лир. Да, дорогая, я все слышу. Пусть я совсем уже далеко. Я часто выхожу на крышу в подаренном тобой пальто. Смотрю на небо и на звезды, на месяц, на полную луну. Не надо тратить свои слезы, просто надо верить в мечту. Хочу сказать, что я скучаю по твоим глазам без дна. А еще всегда я помню твои любимые слова. И вот луна зашла за горизонт, вещи собрал, такси у ворот, что увезет меня в аэропорт. Я прилечу, когда солнце взойдет. Но кто придумал расстояния? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играют словно струны лир. Но кто придумал расстояние? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играют словно струны лир. Но кто придумал расстояние? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играют словно струны лир. Но кто придумал расстояние? Кто придумал этот мир? И все мои души терзания играют слово струны лир.